Глава 28. «Поступила информация о появлении военного парохода Лирийской Республики», сказал Стивенсон, когда Вивен привели на мостик. «Мы полагали, что оттеснили их силы из всех портов и полностью захватили море. Беспрецедентная наглость заявляться обратно. Необходимо поставить их на место, раз и навсегда пресечь попытки отвоевать порты. Южное море принадлежит только Этрийской империи». «Только империи», — глухо повторила изможденная девушка. «Разве нельзя дать ей поспать? Последний вылет был всего 2 часа назад». «Цель движется. Вот координаты и направление». Вивен, обессиленная терзаниями бессонных ночей, послушно полезла в истребитель. «Что может быть проще? Скинуть бомбы на корабль и вернуться к спорам с совестью». Она думала поговорить со Стивенсоном. Но как? Сразу объяснить все насчет Льюиса? Или сказать, что ей необходимо срочно связаться с директрисой? Можно даже с Томасом Биеном. Дескать, что у нее есть важная срочная информация. Вивен осеклась. Она ведь до сих пор не представляет, живы они или нет. До сих пор Стивенсон не сообщил имена погибших и были ли среди них те, кого авиатрисы знали. Двигатель зашумел, самолет покатился. Разогнавшись на короткой полосе авианосца, истребитель сперва словно провалился в пропасть за бортом, но быстро набрал высоту. Вивен нравилось ощущение полета над морем, бескрайней равниной, лазури и соли. Водная гладь отражала солнечные лучи. У ясной погоды имелись свои минусы. Глаза слепило до рези. Но Вивен сразу распознала корабль лирийцев, едва показались его очертания. Белоснежный, в отличие от серого имперского флота, он шел полным ходом во вражескую сторону. Удивительно, но нигде не возвышались пышущие паром трубы. Чего они добиваются? Подобраться к авианосцу и выпустить ракету? Их тотчас уничтожат. Что-то явно не сходилось, но Вивен никак не могла понять, что. По левому борту в небе появилось подозрительное сияние. Вив сразу же поняла, что это аэростат. Оболочка переливалась бесцветными чешуйками, отражая окружающее пространство. Вот пекло. Из дирижабля открыли огонь. Пока что тот находился на изрядном расстоянии, но пулеметные очереди отрезали путь к отступлению. Вражеская машина неумолимо приближалась. Внезапно с правой стороны тоже начали стрелять. Но кто? Вивен даже разглядеть не могла. Она хотела набрать высоту и сбросить бомбу, но перекрестный огонь преграждал путь. «Окружают. Западня?» Впереди громадой ребристого воздуха выплыл еще один аэростат. На зеркальных бортах мелькало отражение истребителя-авиатрисы. Вивен потянул руль на себя, чтобы сделать огромную мертвую петлю, но из третьего дирижабля тоже начали стрелять. Ей пришлось уйти в бок к тому, который она заметила первым. Аэростаты слишком медленные, чтобы ее догнать, зато окружить и сбить могут. Однако казалось, что они не целятся в истребитель. Очереди все время шли мимо, будто и впрямь загоняя ее в ловушку. Неужели они хотят заполучить самолет? Корабль на воде с самого начала был приманкой. Появился новый дирижабль. Вивен нырнула в потоке воздуха, пронеслась почти над самой водой и вырулила в другую сторону. Она потерялась в пространстве, но приборы показывали, что истребитель летит на запад. Вив решила сворачивать обратно, как вдруг возник еще один аппарат. «Сколько же вас тут?» А машина, похоже, не собиралась отпускать самолет. Отчаянная команда открыла огонь по Вивен, попав куда-то в крыло. Выбраться живой из плотного кольца вражеских аэростатов казалось непосильной задачей. «Спасибо, что сразу не взорвали». «Нюмарин! Нюмарин! Прием!» В рации раздался треск и послышался незнакомый голос. «Пилот, сдавайтесь! Повторяю, пилот, сдавайтесь!» «Ну уж нет». Вивен снова ушла к поверхности моря. Она решила, что дирижабль низко не спустится, но с востока надвигались сразу 3 аэростата. Вив была уверена, что ее держат на мушке. Надо лететь в другую сторону. Один из дирижаблей открыл огонь. Из крыла повалил дым. «Куда лучше падать? В воду? Самолет утонет, но сумеет ли Вивен выбраться и выплыть куда-то? Скорее всего, захлебнется, или вражеский корабль найдет ее первым. Пытаться сесть на землю? Лиле удалось, но она получила тяжелейшие раны. Да и вытащит ли Вивен из самолета? А если территория на границе? Ее найдут те, кто летит сейчас на дирижаблях. Попасть в плен она не хотела». «Нужно попробовать сесть и добраться до своих», — решила Вивен. «А если то, что сказала Рози, правда, умру на вражеской земле, но не сдамся». Еще несколько пуль попало в обшивку. Один из двигателей отказал. Самолет загорелся. «Только не это». Вивен видела, как стремительно приближается поверхность. Истребитель завалился на бок, затем и вовсе перевернулся, прочертив крылом по воде. Она тянула руль в надежде успеть до берега, и самолет поддался. «Миленький, еще чуть-чуть, не дай мне утонуть». Самолет набирал высоту, появилась надежда долететь до своих. Вивин разглядела скалистый берег и догадалась, что это не просто граница, а территория республики. Дирижабль выпустил ракету. Та взорвалась, задев крыло. Истребитель ушел в пике. Если на такой скорости врезаться вертикально, ей точно не выжить. Она зажмурилась, закрыла голову руками, готовая не просто к столкновению, а уже к смерти. «От судьбы не уйдешь», — подумала она. «Не будет ни борьбы, ни надежды. Все, конец». И Вивин впервые в жизни потеряла сознание от перегрузки. Она не знала, когда очнулась. По лбу на глаза ползла липкая красная пелена. Кое-где по краям кровь запеклась. Рукавом рубашки она оттерла лицо, чтобы хоть что-то разглядеть. Голова гудела, а перед взором все плыло. Постепенно проступили привычные очертания кабины. Выжила, значит. Долгий выдох, боль в груди. Получается, то, что говорил Льюис про взрыв самолета, неправда. Он запугивал Рози, свою жертву. Или Вив только что упала, и у нее всего 10 минут, чтобы выбраться. Вивин испуганно подергала ремни безопасности. Она всегда накрепко пристегивалась к креслу. Однако освобождали ее механики. Авиатриса никогда не могла разъединить сложный и тугой механизм замков. Ей запрещали вылезать самостоятельно. Самолет заскрежетал и накренился. Вивин попробовала расстегнуться, и застежка за застежкой ремни поддались. Открыть фонарь оказалось сложнее. Штурвал отвалился, передняя часть кабины разваливалась. Нос самолета утопал в чем-то темном. Повсюду, даже на волосы Вив, сыпались мелкие осколки. Она выбралась наружу, стараясь не порезаться сильнее. Самолет зарылся носом во влажный песок на берегу. Волны подступали, все выше и выше накрывая самолет. Авиатриса побрела к воде умыться. Соленая жидкость щипала рану, но дарила ощущение свежести и обновления. В легкие рвался непривычный морской воздух, прохладный и терпкий. Голова кружилась. Кровь с рук наконец сошла. Вивин лизнула ладонь и сморщилась от отвращения. «Ой, фу!» Пить хотелось ужасно, но морская вода — это уж слишком. Вивин осмотрелась. Уровень воды поднимался. По другую сторону узкой полоски пляжа высился мраморный откос скалы, настолько высокий, что вершина, чуть окаймленная зеленью, терялась в агатовых облаках. Люди, управляющие дирижаблями, наверняка видели, как она падала, и будут искать останки самолета. А ей в первую очередь нужно позаботиться о пресной воде и укрытии. Или лучше бежать. Но куда? Воздух, влажный и теплый, мгновенно прилепил к телу рубашку. Ноги под штанами вспотели. Вивин расшнуровала и выбросила корсет. Вряд ли он пригодится. Из самолета нечего взять. Никто не предусматривал набор для выживания, что опять наталкивало на мысль. Она должна была взорваться. А ищет ли ее империя? Вивин шагала по берегу, сапоги утопали в песке. Дальше кромка становилась такой узкой, что вода порой набегала на ступни. Девушка испугалась, что в итоге выберется к тому участку, где скала врезается сразу в море, и ей придется возвращаться обратно. Может статься, что с клочка суши вовсе некуда бежать и негде прятаться. Может, его полностью затапливает прилив. Авиатриса заметила скальный уступ и чуть более пологий склон. Она поставила ногу на камень, приподнялась, и тогда увидела еще одну выемку. Повыше даже угадывалась тропинка. Весьма крутая и опасная. Пожалуй, спускаться по ней еще страшнее. Но пилота не напугать высотой. Превозмогая боль в груди, она карабкалась вверх и благодарила небеса, что руки и ноги целы. Серый мрамор в белых и розоватых разводах сверкал на солнце. Вивин решила, что упала где-то в районе утеса Гантик, бывших рудников, где добывали стройматериалы для императорских дворцов до того, как территорию отвоевала Лирийская республика. Слава урокам географии в академии. Она знала, что где-то должен быть порт, откуда раньше шли грузовые пароходы на другой берег моря. Сейчас он заброшен, но вдруг там можно найти лодку. Вивин не понимала, что делать. В голове клубились беспорядочные идеи, которые разбивались о мысль, что ее убьют или свои, или чужие, если найдут. Она выбралась на плоскую часть скалы, поросшую мхом и кустарником. Среди зелени виднелись красные и черные ягоды. «Какая разница, от чего помирать?» — пробормотала она. И набрала целую горсть. Плоды оказались сладкими. Черные, вяжущие, переспевшие, красные с горчинкой. Но не настолько, чтобы решить, будто они ядовитые. Вивин двинулась дальше, пока не увидела бурлящий и пенящийся ручей, который бежал с горы. Она обернулась назад и увидела, что волны прилива уже утащили самолет на дно. Что бы ни говорили профессора, собственная жизнь важнее того, найдут истребитель или нет. Она подошла к запруде и зачерпнула горстями ледяную воду. Вивин пила жадно, проливая половину на себя. Затем скинула одежду и залезла в маленькое озерцо. Сперва вода сковала ноги, мороз пополз по мышцам вверх, словно тысячи иголок вонзались в тело. Девушка окунулась в воду целиком. Терла лицо, плечи, живот, бедра, пока не почувствовала тень облегчения. Казалось, будто здесь можно очиститься от прошлого. «Эй, ты сдурела? Нельзя просто так лазить в священное озеро!» — раздался чей-то крик. На другом берегу стоял юноша. Говорил он непривычно. Русые волосы не спадали на лицо. Примерно ее ровесник. Парень был хорошо сложен и атлетичен. Вивин ринулась к одежде, а парнишка побежал вокруг заводи, перепрыгнул ручей по нескольким камням и очутился на другом берегу почти одновременно с ней. Вивин вылезла голая, избитая с толку. Незнакомец опешил и отвернулся. Она с трудом натянула брюки на мокрые ноги, оглядела рубаху, потную, в крови и грязи, и сказала: «Слушай, дай мне свою рубашку». От удивления парень на секунду глянул на нее и вновь отвернулся, явно не зная, что делать. «Пожалуйста, мне нечего надеть». Он стянул через голову рубашку и передал, на сей раз не оборачиваясь. Вивин занырнула в широкую горловину. Ткань оказалась совсем не такой, как на ее форменных шелковистых нарядах. Грубая, цвета травы, она немного царапала кожу, но одновременно как будто дышала. Цепочку с кулоном девушка спрятала в карман штанов. Парень, наконец, обернулся окончательно и испытующе посмотрел на нее. На этот раз смутилась Вивин, изучая крепкий загорелый торс. Она подумала, что ошиблась, посчитав его ровесником. Незнакомец выглядел более здоровым и мускулистым, по крайней мере, в сравнении с чахлыми и бледными городскими парнями, которые работали на заводе. «Спасибо. Как тебя зовут?» «Акил. Это значит мудрый. А тебя?» «Меня Вивин». Девочка на секунду задумалась. Ей вроде в детстве говорили, что это означает «живая». «Хорошее имя. Ты как здесь очутилась? В священном источнике нельзя купаться, иначе тебе попадет». «Прости, я не знала». Вивин перепугалась. «Правду говорят в Империи, тут обитают дикари. Разве можно наказывать за такое? А если они выяснят, что она пилот, что с ней тогда сделают?» Юноша смягчился. «Я никому не скажу», — пообещал он. «Куда ты идешь?» «Да никуда, а меня нет дома». Сжал губы. Красивое лицо с глазами, похожими на лесные озера, подернутые ряской, посуровило. «Ясно, у меня тоже. Но меня приютили местные. Я сбежал из города Сет в землях Дрен, когда его бомбили имперцы. Родители погибли. Думал, что умру от голода в горах. Но меня нашли. И спасли? Да, местные давно тут живут. Ни империя, ни республика не могут их выгнать. Хочешь, отведу тебя к старейшине. Попросишь убежище». Вивин колебалась. Наверное, парень до сих пор не сообразил, откуда она взялась. Но вот глава горной деревни, конечно, не дурак.